Мученики водки. 3 копейки. Черная половина трактира. Буфетчик мечется за стойкой, как тигр в клетке, сбрасывая с полок с ловкостью китайского жонглера чайники, ловит их на лету и засыпает в них чай. За столами пьют чай в складчину извозчики и штукатуры. От стола к столу шныряет разносчик-татарин с платками и предлагает посетителям свой товар. Ему кажут свиное ухо, свернутое из полы кафтана. Он отругивается. У стойки за маленьким столиком сидит пьяный мастеровой в синем кафтане со сборами и куражится. «Денег, что ли, у нас нет? Достаточно. Любого барина угостить можем», — кричит он и побрякивает медиками в кармане. «Андроныч, насыпь-ка еще чепарушечку». «Стаканчиком благословляться станешь?» — спрашивает буфетчик. «Я бы тебе и киречку прожертвовал». «Не, насыпь на 3 копеечки, потому так и чудеснее». «Да полно тебе рюмками-то мараться, а еще первостатейный портной штучник. 7 рюмок за тобой». «Да ладно, что 2 гривенам ты коришь? Денег, что ли, у нас нет? На, получай. Мы даже и с офицером компанию вести в состоянии, а то 7 копеек. Ха, важное кушанье. Видишь, чем корит? Выставляй-ка ли так еще 7 рюмок по 3 копейки и получай за все». «Эй, не дури. Полно тебе куражиться-то. Брось, я ведь к слову только». «Знать ничего не хочу, потому обида. Выставляй. Мы, брат, и часы с цепочкой прогуливали, а не токмо что. Выставляй 7 рюмок». Буфетчик повинуется. Мастеровой глотает все 7 рюмок и окончательно сатанеет. Сначала он ругается и лезет драться, но потом, уткнув голову в стол, засыпает. «Эх, а еще с господами компанию водить хотел», — говорит буфетчик, поднимает его и с помощью подручного выталкивает за двери. Мастеровой так и шлепается на мостовую. Собирается толпа, появляется неизбежный городовой и звонит дворника. Через 5 минут мастерового кладут на дрожки и везут в участок. Наутро головная боль и раскаяние. 5 копеек. Трактир средней руки. Какой-то жирный господин дремлет, уткнув нос в газету. Мелкий интендантский чиновник допивает стакан пуншу и важно требует зубочистку. Тут же и загулявший купец в сапогах бутылками. «Одначе пора и беззаконницу свою навестить, потому что ж давно она по моем кулаке плачет», — бормочет он. «Сколько всего за наше безобразие?» «По рюмочке 17 рюмочек, 5 копеек, 85 копеек, до 5 букевротцев по 5, итого рубль с гривной-с», — отвечает буфетчик. Интендантский чиновник, смотря на купца, смеется. Купцу показывается обидно. «Ты чего смеешься-то?» — спрашивает он и подбочинивается. «Довольно уж насчет угрызения-то мало. 17,5. «А какую ты такую имеешь право смеяться?» — спрашивается, а? «Да знаешь ли, что я по моим капиталам живыми стерлядями подавиться могу, а тебя весь, как ты тут есть, в шампанском выкупить, а? Хочешь, я тебе сейчас потопление учиню?» Купец начинает наступать на чиновника и засучивает рукава. «Послушай, любезный, ты не очень», — говорит чиновник. «Что?» Ревет купец и уже прямо лезет на него. «Протокол! Протокол!» Является околоточный. Начинается допрос. Купца выводят, сажают на извозчика и везут в участок. Наутро головная боль и раскаяние. 10 копеек. Трактир Палкина. Два купеческих собраса стоят у буфета. Прически их растрепаны, глаза осоловели. «А ну-ка, Вася, по рюмочке на дорожку, чтоб, значит, лаком покрыть», — говорит один из собрасов. «И ведь дивное дело, по каким бы иностранным державам насчет вин мы не шатались, а завсегда к простому водочному забалую придешь. Ведь вот и шампанею, и мороскин пили, а водочки все-таки выпить приятно. Наплюйте-ка нам по собачке столпотворение Вавилонского», — обращается он к буфетчику. «В 10 или в 15 копеек рюмку прикажете?» «Посубтильнее». Буфетчик наливает, соврас и пьют. «А нотка, чтобы не хромать». Идет повторение. Собрасы совсем обалдевают, начинают бодать друг друга, бороться и, наконец, падают. «Василий Семенович, Гаврил Данилович, безобразно! Обстоятельные купеческие дети при обстоятельных родителях и вдруг бодаться!» Останавливает их буфетчик. «Пожалуйте домой, домой. Сами потом благодарны будете». «Коли так, вели нас выводить. Потому с подсчетом хотим», — кричат собрасы. Буфетчик наряжает служителя. Собрасов поднимают с полу, ведут, сажают в коляску и везут домой. Наутро головная боль и раскаяние. 40 копеек. Ресторан Бареля. Далеко за полночь. Газ так и блещет. Касимовские татары стоят у притолоки и зевают в салфетке. Из отдельного кабинета выходит барин с бакенбардами в виде рыбьих плавательных перьев. Лицо его красно, цилиндр на боку, язык заплетается, а сам он покачивается. Подходит к буфету. «Скотина, ваш повар, я вам доложу», — говорит он. «Перепелов засушил? Масло горько, а трюфели будто сапоги разварные. И, наконец, какой это лафит? Я просил Шато-Ля-Рос, а это сандал какой-то. Сколько там?» 18 рублей 50. 18 рублей 50, да от прежнего счета 374. «Довольно, записать». Буфетчик делает кислую мину. «Вам, милый мой, надо вашего повара послать в Бухару, в клоповник, а вось тогда. Да, дайте мне рюмку белой померанцевой, а то в желудке такая гадость, как будто бы я съел вашего служителя Каюма». Буфетчик наливает. Барин с бакенбардами в виде рыбьих плавательных перьев пьет и продолжает читать наставления. «Вчера, например, спаржа. Или вот на днях телячьи почки. Да у меня дома собака не станет есть. Вы, мой милый...» Бакенбарды спотыкаются, теряют равновесие и падают. Татары бросаются его подымать. «Домой пора. А все от вашего свинства. Вы б еще из трактира Ершик к себе повара пригласили. Самое лучшее наказание — не платить вам». Балансируя, он двигается к двери. Его поддерживает под руку татарин и сажает в карету. Кучер везет его домой и сдает на руки швейцару. Наутро головная боль и раскаяние.